Глава 14. Сожалею. Новостей нет. Полагаю, опасность невелика. Такую телеграмму недели за три до отъезда Вудхауза из Летуки отбила Леонора в Нью-Йорк Полу Рейнольдсу в ответ на его взволнованное послание. Рейнольдс беспокоился. Отчасти за своего знаменитого подопечного и друга, а отчасти за свою прибыль. Вудхаузами литературные агенты не бросаются. Получив телеграмму от Леоноры с тревожной первой фразой и обнадеживающей второй, Рейнольдс тут же пишет в Лоу-Вуд, выражает искреннюю надежду, что нынешние обстоятельства не чересчур тяжелы, и тут же переходит к делу. Не напишет ли Пелем Saturday Evening Post очерк о своих заключениях? А спустя еще две недели извещает Этель, Вудхауза в Лоу-Вуде уже нет, что в Америке составлена петиция на имя немецкого посла с просьбой поспособствовать освобождению ее мужа. Таких петиций будет в течение ближайшего года несколько. Телеграмма Рейнольдса едва ли очень воодушевила Этель Вудхаус. Когда ее мужа забрали, она написала Маккейлу, что едва не лишилась рассудка. В реквизированной немцами вилле оставаться было невозможно, и спустя несколько дней ей удалось добыть ордер на крошечную комнатку окнами на задний двор у некой мадам Бернар в местном рыбохозяйстве в полусотни километров от побережья посреди запущенного поля, куда вскоре и переселилась с несколькими чемоданами, неунывающим попугаем и тоскующим без хозяина мопсом. Было отчего пасть духом. Но дней через 10 пришла открытка. Плам писал, чтобы Этель не волновалась, у него все хорошо, он в Лиле. В Лиль, куда Вудхаузы и еще 11 интернированных в Летуке англичан везли на автобусе часов 8, прибыли только к вечеру. По пути в Этапле и Монтре автобус останавливался и брал новых задержанных. В 9 вечера, узнаем мы из лагерного дневника Вудхауза, который он впоследствии назовет Вудхауз в стране чудес, добрались, наконец, до Лооса, предместья Лиля, и спустя еще полчаса въехали в ворота местной тюрьмы, старого, похожего на крепость здания, где Вудхауза поместили в камеру номер 44 вместе с Элджи, бывшим клоуном, владельцем бара у Элджи в Летуке и пожилым настройщиком пианино Картмеллом. Но прежде внесли в реестр фамилию писателя Витхорс и состав его преступления — англичанин. Первую ночь в плену Вудхаус провел, лежа на тонком соломенном матрасе прямо на полу, под грубым одеялом, не раздеваясь. Единственную в камере кровать он великодушно уступил Картмеллу, который был еще старше него, и которого, как и всех интернированных старше 60, через пару недель отпустили. А утром, после бессонной ночи, журналистской хваткой зафиксировал в блокноте первые впечатления. Камера 4 метра на 3, стены беленые, в углу под окном кровать. Окно большое, 1,5 метра на 1 метр, воздух довольно свежий, пол гранитный, стол и стул привинчены к полу, туалет в углу у двери. Дверь деревянная, внизу на ней новые панели, в них во время бомбежки стучали ногами заключенные. Одно из стекол в окне разбито шрапнелью, на стенах тоже выбоины от шрапнели. Возле туалета в стене маленький умывальник с краном, вода совсем чистая, наверху две скобы. В углу у двери дубовая полка, наполовину разломанная заключенными, бившими в дверь. Один деревянный крючок. Такие подробности, панели, выбоины, скобы, деревянный крючок, подметил бы не всякий, даже опытный и дотошный следователь. Тюремный режим описан Вудхаузом столь же дотошно. Описывать, правда, особенно нечего. 7 утра, подъем, 7:30, завтрак, миска водянистой, едва теплой похлебки и буханка черствого хлеба, который надзиратель просовывает в узкое окошко в двери. 8:30 — получасовая прогулка, а если быть точным, стояние на заднем дворе, огороженном высокой кирпичной стеной. 11 утра — обед, овощная похлебка, но чуть погуще, чем утром. 17:00 — ужин, в третий раз овощная похлебка. Все остальное время никто не мешал Вудхаузу наслаждаться гением Шекспира. Что тут скажешь? Не санаторий, конечно, но бывает ведь и хуже. Кстати, о санатории. Спустя несколько дней после приезда заключенные англичане пожаловались коменданту на грубое обращение французских надзирателей. и комендант, без того, чтобы заключенных примерно наказать, устроил надзирателям разнос и смягчил режим. Разрешил англичанам свободно передвигаться по тюрьме. А когда пришло время Лоус покинуть, немецкий солдат подошел к Вудхаузу, крепко пожал ему руку и сказал: «Спасибо вам за Дживса». Мы еще забыли сказать, что по дороге в Лиль немецкий сержант давал англичанам сигареты и позволял запастись на остановках красным вином. Вот они, оказывается, какие немецкие солдаты, отзывчивые, великодушные, начитанные. Нам бы таких на Восточном фронте. Лаосская тюрьма была, как выяснилось, всего лишь перевалочным пунктом, и спустя несколько дней интернированных без малого 1000 человек посадили в поезд и повезли еще дальше на восток, в Льеж, за 170 километров от Лиля. Условия переезда, продолжавшегося с 8 вечера до полудня следующего дня, равно как и пребывание в Льежской тюрьме, санаторными никак не назовешь. Глухие телячьи вагоны вместимостью 48 швов. Есть и пить за все время пути не дают. Обращаются грубо, кричат. В льежских казармах, находившихся высоко на горе и заляпанных кровью и грязью, длинные очереди за похлебкой. Стены казарм испещрены рисунками и надписями, от которых, пишет Вудхаус, щеки скромности заливает краска стыда. Переклички дважды в день, утром и вечером. Стоять на казарменном плацу приходится часами, всякий раз кого-то не досчитываются. Даже мисок для похлебки, которую разливают из больших котлов, и тех нет. Приходится копаться в мусорных кучах на задворках в поисках старых походных котелков и консервных банок. Бельгийцы куда грубее французов. Незлобивый по природе Вудхаус, которого никак не заподозришь в национальном чванстве, записал, что будет рад, если на своем веку больше никогда не увидит ничего бельгийского. Впрочем, даже и тут Вудхаузу воздалось по вере. Когда он сошел в Льеже с поезда, к нему, словно подтверждая его весьма спорную гипотезу, что в тюрьме все проявляют себя с лучшей стороны, подошел обходительный старый генерал. Подошел, спросил, сколько ему лет, приподнял его чемодан, посетовал, что чемодан слишком тяжелый, подозвал грузовик, а потом полюбопытствовал, успел ли Вудхаус поесть. Слезы наворачиваются на глаза от такого человеколюбия. Возможно, впрочем, все это чистой воды вымысел. В льежских казармах, где содержались еще и французские военнопленные, англичане тоже пробыли не больше недели, и 3 августа, как раз когда Леонора с уверенностью писала Отто, лондонскому литературному агенту Вудхаузу, что отчим все еще у себя дома в Летуке, интернированных снова уже в 3-й раз перевели. На этот раз в городок Юи, в 40 километрах от Льежа, в местную тюрьму, с грозным, не сулящим ничего хорошего названием, цитадель. Цитаделью, выстроенная во времена наполеоновских войн тюрьма, называлась не случайно. 800 интернированных англичан почувствовали себя погруженными на месяц с лишним в атмосферу настоящего готического романа. Мрачный, с виду средневековый замок на вершине крутой горы, крыши небольшого мирного бельгийского городка далеко внизу еле видны. В замок из города ведет длинная крутая лестница с высокими выщербленными каменными ступенями. Стены тюрьмы толщиной 14 футов. В стене узкие бойницы, откуда в темные узкие коридоры замка пробивается слабый свет и слышны голоса родственников и друзей, пришедших на свидание с заключенными, и стоящих снаружи на верхних ступенях лестницы. Переговариваться можно через бойницы, но тогда не видно, с кем говоришь. Чтобы увидеть, надо влезть на высокий подоконник, лечь на него головой вперед и, рискуя жизнью, высунуться по пояс в окошко. Камеры крошечные, спят заключенные на голом полу, в лучшем случае на охапке соломы, которую под себя подгребают. Одеял хватает всего человек на 20. Остальные, в том числе и Вудхаус, теперь он не Витхорс, а Уайтхаус, прогресс налицо, укрываются, чем придется. Живут заключенные впроголодь. Вместо хлеба у них крошечные галеты, комок масла. и то не каждый день, эрзац кофе, капля джема и кусочек сыра в 2 дюйма длины и такой же ширины из тюремного ларька. Джем и сыр считаются пиршеством. Плюс дежурное тюремное блюдо, жидкая капустная похлебка 2 раза в день, утром и вечером. Утхаус любил поесть, голод переносил плохо и пристрастился жевать спички. Суешь спичку в рот, пожуешь, разотрешь в кашицу и глотаешь. Когда кончался табак, курили чай или солому. От курильщиков чая, вспоминает Утхаус в дрессированной плахе, в камере стояла тошнотворная, сладковатая и на диво стойкая вонь. От курения чая страдали не только сокамерники, но и сами курильщики. Со многими случались припадки. Сидит человек, попыхивает себе трубкой и вдруг завалится на бок. Возможно, правда, не от курева, а от голода. Выглядели заключенные соответственно. Обросли бородой, в шапках, протертых до дыр пальто и дырявых штопанных брюках. Очень похожи на футбольных болельщиков «Севера», — пошутил однажды Утхаус. Шутил он, поддерживая других и себя, постоянно. Иного способа справляться с жизненными тяготами, тем более в тюрьме, не придумано. И вообще, как в Лаосе и Льеже, держался молодцом. Сам, несмотря на преклонный возраст, вызывался убирать двор и камеру, чистил картошку, носил из кухни тяжелые котлы с похлебкой и никогда не жаловался. При этом писал в дневнике об ужасе, притаившемся за углом, о тревожном ожидании, об огромном страхе за свою милую киску Этель. Она уже давно не давала о себе знать. Не жаловался и даже качал права. 21 августа пишет прошение от имени 800 заключенных в Брюссель, в штаб Красного Креста, чтобы им разрешили связаться с семьями. Коллективное письмо было у него отобрано и перед строем, в назидание остальным, разорвано у него на глазах. Не положено. Не положено было курить на построениях, лившихся не меньше получаса, 2, а то и 3 раза в день, а еще держать во время поверок руки в карманах, толпиться у караулки, выпрашивать у надзирателей пищу. Сердобольных среди надзирателей, в основном бельгийцев, не водилось. Положено получать письма от близких. Но кто же из близких знает, куда их мужей и отцов отвезли и где держат? Если все же письмо доходило, ты обязан был, прочитав его, возвратить капралу, и тот рвал письмо на мелкие кусочки. В тех же редких случаях, когда приходили, а лучше сказать, доходили, посылки со съестным и теплыми вещами, их вскрывали, содержимое тщательно просматривали, перебирали, что-то по непонятным причинам изымали и лишь потом отдавали счастливому получателю. После переклички, стоящих по стойке смирно, заключенных извещали о письмах и посылках с воли, проштрафившихся вызывали из строя и отправляли в карцер. Однако 8 сентября 1940 года узников собрали после завтрака совсем по другому поводу. Построили и объявили, чтобы они в срочном порядке собирали пожитки. Их в очередной, уже 4-й раз, переводили, на этот раз далеко. И не в тюрьму, а в лагерь, разместившийся в бывшем приюте для душевнобольных, в Тосте, городке Верхней Силезии, на юго-востоке Рейха, всего в 50 километрах от Освенцима. Мрачные предчувствия, ужас, притаившийся за углом, Утхауза не обманули.